Весь день, бывало, она ведет себя так, что хуже некуда. А вечером придет приласкаться к отцу. — Нет, Кэти, — говорил тогда старик, — не могу я тебя любить, ты хуже своего брата. Ступай помолись, дитя, и проси у Бога милости. Боюсь, нам с твоей матерью впору каяться, что мы тебя взрастили. Сперва она плакала от таких его слов, но потом, постоянно отвергаемая, девочка зачерствела сердцем и смеялась, когда я посылал ее к отцу повиниться и попросить прощения. Но пришел час, положивший конец земным невзгодам мистера Эрншо. В один октябрьский вечер, сидя у огня, он мирно скончался в своем кресле. Ветер бушевал вокруг дома и выл в трубе дико и грозно. От этого делалось жутко, но холодно не было, и мы собрались все вместе. Я, несколько поодаль от очага, занялась своим вязанием, а Джозеф читал Библию за столом. Слуги у нас, закончив работу, обыкновенно сидели в доме вместе с господами. Мисс Кэти не здоровилась, и потому она была тиха. Она прикорнула в ногах у отца, а Хитклифф лежал на полу, положив голову ей на колени. Помню, мистер Эрншо, перед тем, как впасть в дремоту, погладил ее красивые волосы. Ему редко доводилось видеть ее такой милой, и сказал: «Почему ты не можешь быть всегда хорошей девочкой, Кэти?» Она подняла на него глаза, рассмеялась и ответила: «Почему ты не можешь быть всегда хорошим, папа?» Но как только она увидела, что он опять рассердился, она поцеловала ему руку и сказала, что сейчас убаюкает его песней. Она запела очень тихо и пела до тех пор, пока его пальцы не выскользнули из ее руки и голова не упала на грудь. Тогда, боясь, что девочка его разбудит, я попросил ее замолчать и не двигаться. Мы все притихли, как мышки, на добрых полчаса, и долго бы молчали, только Джозеф, дочитав главу, поднялся и сказал, что должен разбудить хозяина, чтобы он помолился и улегся спать. Он подошел, окликнул его по имени и тронул за плечо, но тот не шевельнулся. И Джозеф тогда взял свечу и поглядел на него. Когда же Джозеф снова поставил свечу, я поняла, что с хозяином неладно. И, взяв обоих детей за руки, я шепнула им, чтобы они шли наверх и постарались не шуметь. Сегодня они могут помолиться сами. У Джозефа много дел. — Я сперва скажу папе спокойной ночи, — возразила Кэтрин. И не успели мы ее остановить, как она уже обвела руками его шею. Бедная девочка тут же поняла свою потерю. Она вскричала: — «Ох, он умер! Хитклифф, он умер!» И они оба так зарыдали, что сердце разрывалось слушать их. Я плакала с ними вместе, громко и горько. Тогда Джозеф спросил, с чего это мы разревелись о святом в небесах. Он велел мне надеть салоп и бежать в Гиммертон за доктором и за пастором. Мне было невдомек, что пользы теперь от них обоих. Все же я пошла в дождь и ветер, но привела с собой только одного доктора. Пастор же сказал, что придет на утро. Предоставив Джозефу рассказывать, как все произошло, я побежала к детям. Дверь их комнаты была раскрыта настежь, и я увидела, что они не думали ложиться, хотя было за полночь. Но они стали спокойней, и мне не понадобилось их утешать. Они сами утешили друг друга такими добрыми словами, какие мне не пришли бы на ум. Ни один пастор на свете не нарисовал бы рай таким прекрасным, каким они его изобразили в своих простодушных речах. Я слушала, рыдая, и невольно пожелала, чтобы все мы вместе поскорее попали на небо. Глава 6. Мистер Хиндли приехал домой на похороны, и что нас крайне удивило и вызвал пересуды по всей округе, привез с собой жену. Кто она такая и откуда родом, он нам не стал объяснять. Вероятно, она не могла похвалиться ни именем, ни деньгами, иначе он не скрывал бы свой брак от отца. Она была не из тех, кто при первом своем появлении переворачивает весь дом. С той минуты, как она переступила наш порог, Все, казалось, ее восхищало.